Назад в Вифиль, в Дом Божий. Шалом! Добро пожаловать на наши занятия о жизни Иакова. Яркое солнце Ханаана слепит глаза. По дороге движется караван с женщинами, детьми и огромными стадами коров и овец. Мы видим, как этот караван разделяется на две равные партии, когда они пересекают эту выжженную землю. В отдалении мы видим одинокую фигуру. Человек бредет по дороге в полном одиночестве. Когда мы приглядываемся, мы замечаем, что он хромает. Мы приближаемся и приветствуем одинокого странника. Шалом, как тебя зовут? Мое имя Иаков, но сейчас я получил новое имя. Мое новое имя — Израиль. Что значит это имя? Иаков отвечает. Мое старое имя Иаков значит соперник, но мое новое имя значит Бог правит. Видите ли, я стал новым человеком. В моем прошлом я строил интриги, обманывал, но сейчас посмотрите на меня. Видите, я хромаю. Я больше не могу полагаться на свои силы, но я научился полагаться на Бога. Он моя сила и мой щит. Иаков продолжает рассказывать нам о своей встрече с Богом. Я видел Бога лицом к лицу. Это была моя третья встреча с Ним. Много лет тому назад, когда я убегал от гнева своего брата Исава, Бог заверил меня, что Он будет со мною всегда. Место, где я впервые встретил Бога, называется Вифилем. Это название значит «Дом Бога». 20 лет спустя, когда я отправился в путь из далекой страны домой к моему отцу Исааку, Бог явился мне снова. В этот раз я увидел целую армию ангелов, и Бог заверил меня, что Он будет со мной и станет моим защитником. И вот прошлой ночью, когда я один в этой пустыне был, мне явился некто, подобный человеку. Он боролся со мною всю ночь. И когда я уже было подумал, что одержал верх в борьбе, незнакомец коснулся моего бедра и повредил его в суставе. Таким образом, он выиграл эту борьбу. Разве вы не видите, как я хромаю? Это место, где незнакомец боролся со мной, называется Пенуэл, потому что я видел там Бога лицом к лицу. Он сохранил мою жизнь, но я стал новым человеком. Я сейчас иду навстречу со своим братом Исавом, которого я не видел вот уже 20 лет. Я иду с миром навстречу брату, который ненавидит и желает убить меня. Шалом, друг, иди с миром. Иаков продолжает свой путь навстречу брату Исаву. Ему доложили, что Исав приближается к нему с 400 вооруженных людей. Этот преображенный человек Иаков начинает испытывать страх. Он возвращается к своим старым привычкам и начинает строить свои планы, чтобы избежать опасности при встрече с братом. Иаков делит свою семью на две части. В случае, если Исав начнет нападение, он захватит только одну половину людей Иакова, а другой половине удастся убежать. Иаков также подготавливает щедрый подарок, приношение мира для своего брата. Этот подарок должен вымостить путь к миру. На самом же деле, встреча с братом Исавом произошла совсем не так, как ожидал Иаков. Исав побежал навстречу своему брату. Они обнялись и расцеловались, как старые друзья после долгой разлуки. Вы видите, Бог пошел перед Иаковом и подготовил сердце Исава для этой встречи. Старая ненависть исчезла. Годы разлуки смягчили сердце Исава. Он с нетерпением стал ожидать встречи с братом. Иаков дал своему брату подарки. Его подарок состоял из отборного скота и овец. Исав принял его подарок только после долгих уговариваний со стороны Иакова. После этой встречи Исав с Иаковом договорились, что Иаков со своей семьей отправится в Сеир. Иаков договаривается об отсрочке путешествия, поскольку его женщины и дети очень утомились от долгого пути. Исав возвращается домой один. На следующий день Иаков и его семья отправились к месту под названием Сокфор, который расположен к юго-востоку от Бершебы. Все эти события происходили в стране, которая позднее получила название Едом. Иаков остановился в Сокхофе и купил себе участок земли. На этой земле он построил себе дом. Это была его трагическая ошибка, потому что Бог приказал ему вернуться в землю его отца Исаака. Это место было названо Вифилем, что означает «дом Бога». Однако Иаков не прошел весь предназначенный ему Богом путь до конца. Он проделал только часть пути по дороге домой. Как это глупо — выполнять Божью волю наполовину. Господь дает нам направление в жизни. Он обещает свое присутствие и защиту. Но глупый человек идет навстречу только на полпути. На середине пути он останавливается, и та остановка обходится ему очень дорого. Вскоре мужчины в той стране, куда он пришел, увидели прекрасных дочерей Иакова и пожелали обладать ими. Дина, дочь Иакова, стала жертвой насилия. Этот грех и оскорбление привели к столкновению между сыновьями и слугами Иакова и мужчинами той земли. Этот конфликт закончился страшным кровопролитием. Иаков и его семья снова попали в беду. Снова, вот уже в четвертый раз, Бог является Иакову. Как терпелив наш Господь! Сколько терпения проявляет Он к вам и ко мне! Итак, Бог снова явился Иакову и сказал: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и построй в Вифиле жертвенник Богу». Назад. Вифиль значит «назад к Богу». Дорога из Вифиля была 20-летней дорогой, удаляющейся от Бога. И вот теперь Бог приказывает ему: «Возвратись в Вифиль, отправляйся навстречу с Богом». Это настоящее пробуждение. Иаков очистил свой дом и отдал распоряжение своей семье и слугам: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Это было очищение дома и духовное возрождение. Обратитесь от ложных богов и приготовьтесь к встрече с живым Богом. Иаков и его семья продолжали свой путь в Вифиль. В Вифиле Иаков построил жертвенник и совершил поклонение Богу. Бог явился ему снова, благословил его и сказал: «Имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковым, но будет тебе имя Израиль, я Бог Всемогущий. Наш Бог, Бог Всемогущий и Щедрый». По-древнееврейски это будет «Эл-Шадай», «Бог Всемогущий». «И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Бытие 35, 11-12. В этом месте в Вифиле Бог обновляет завет с Иаковым и дает ему свое особое благословение. Бог говорит, что от Иакова произойдет множество царей. У Израиля было много царей, начиная с Саула, Давида и Соломона, и кончая длинным рядом последующих за ними царей. Одни из этих царей были хорошими правителями народа и верными слугами Господа. Другие были беззаконниками, которые ввели Израиль в грех и возбудили Божий гнев на народ. В положенное время каждый из этих царей умер. Однако Бог заключил завет с царем Давидом, где обещал Израилю царство, которое будет существовать вечно. Это было обещанием мессианского благословения. Потомок Давида, его семя, установит царство, которое будет стоять во веки веков. Как это обещание может стать действительностью? Оно стало возможным благодаря тому, что Мессия, отдавший свою жизнь как агнец, воскрес из мертвых. И в один прекрасный день он вернется в Израиль и в Иерусалим и установит свое царство, которое будет существовать вечно. Сегодня многие верующие евреи молятся о возвращении былой славы земли Израиля. Существует государство Израиль, но в нем нет царя, нет там сегодня и духовного лидера. Наступит день, когда Мессия придет. Его имя будет Советник Чудный, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножение владычества Его не будет предела. Вы можете стать участником Его Царства, если поверите в Него, в Своего личного Мессию и Спасителя. Имя Его – Иешуа, Помазанник Божий, Христос. Придите же в Бифиль, Дом Божий, подобно Иакову, очиститесь от всякого греха, придите в вере и отдайтесь на милость Всевышнего. Шалом.